phone. Телефон. Exchange switchboard. Exchange switchboard. Коммутатор. Extension. Extension. Добавочный или внутренний номер. Telephone directory. Telephone directory. Телефонный справочник. To dial. To dial. Набрать номер. To press. To press. Нажать кнопку. Cellular or mobile phone. Cellular or mobile phone. Сотовый или мобильный телефон. Code. Code. Код.